Глава 5. Пикси Рэй. Единственное, что могло спасти нас от жары – брызги пожарного гидранта. Вода была холодной, даже ледяной, и вокруг растеклась глубокая лужа, в которой мы плескались, пока брызги сыпались дождем. Все извозились в грязи, но оно того стоило. Мы с Гейзом промокли насквозь и заметили, что пальцы скукожились от воды, только когда сушились на солнце. Затем немного посидели на крыльце его дома, наслаждаясь мурашками, покрывающими кожу от холода. «Откуда ты знаешь Токса?» Гейс вытащил мятную жвачку и протянул мне влажную пластину, которую я взяла. «Он живет в моем доме, на 2 этажа выше. Когда я была маленькой, он нянчился со мной. Я разжевала жвачку, чтобы можно было надувать пузыри. Гейс тоже, и мы устроили соревнования, но кто победил, толком не определили». Потом он сказал, что после игры в луже ему придется во второй раз за день принимать душ. Но в следующую секунду вся радость сошла с его лица. Я посмотрела вперед, чтобы понять, что вызвало такую реакцию. К нам приближался мужчина. Я заметила, как Гейс со всей силы сжимает челюсти. «Эй, может, уже пора по домам?» Гейс застыл, я тоже. Он произнес эти слова, глядя на мужчину, и в тот момент я решила, что он обращается к нему. Но затем Гейс положил ладонь на мой локоть. «Все хорошо? Ты же можешь пойти домой сейчас?» Тогда я поняла, что он разговаривал со мной. Глаза Гейза были точно такими же, как и у человека, идущего к нам. Все было ясно. Это его отец. Мужчина широко улыбнулся и сказал. «Смотрю, веселишься, сынок?» Отец Гейза был пьян. Я чувствовала по запаху и понимала, потому с какой задержкой он произносит слова. Теперь я знала, почему Гейс хотел, чтобы я ушла. Такое здесь иногда случалось. Ведь Тапс был совсем рядом, и многие люди, получив зарплату, сразу же несли ее туда. Еще довольно рано для любителей подобного отдыха. Но походка отца Гейза уже была неровной. Я оглянулась через плечо и увидела, что Гейс развернулся и побежал по лестнице. «Стой, подожди! Мы всего лишь отмечали покупку с клиентом. Праздничный ужин. По поводу большого события. Теперь я смогу купить нам новую мебель. Гейс! Гейс, вернись!» Его отец говорил сам с собой, потому что Гейза здесь уже давно не было. Я пошла домой. Мне ведь еще думать, что будет на ужин. Может быть, просто отварю макароны и нарежу сыр, чтобы не разогревать духовку. Когда я зашла в квартиру, мамы уже не было. Все, что я нашла, ее униформа и записка на холодильнике. «Эй, Пикс, меня вызвали на смену. Спокойной ночи. Я люблю тебя». Я вздохнула. Под магнитом была еще 10-долларовая купюра. Мамин способ компенсировать то, что ночевать мне придется одной. Может быть, пойти и заказать что-нибудь в Subway? Хватит даже на печенье. И еще останется. И к тому же не придется готовить ужин. В холодильнике же еще есть торт. Хочется поделиться им с Гейзом. Нужно было смыть с себя уличную грязь, поэтому я приняла душ с любимым клубничным гелем. Потом оделась, собрала волосы в пучок и закрепила их резинкой. Вечером с распущенными и мокрыми волосами на улице холодно. Иногда казалось, что летние дни тянутся вечно. Сейчас только 5 вечера, так что еще светло. Я зашла в свою комнату и стала смотреть на окно Гейза. Он выскочил из-под подоконника. Я не знала, с чего начать разговор после того, как выяснилось, что его отец может напиться в середине буднего дня. «Скоро будете ужинать?» Маме пришлось вернуться на работу. Удивление отразилось на лице Гейза. Его брови взлетели вверх. Значит, она и правда очень редко бывает дома. Я посмотрела вниз, на переулок. Думаю, теперь он тоже хотел больше узнать обо мне. Отец вырубился, так что я не знаю, что у меня будет на ужин. Я достала 10-долларовую купюру и показала ему. «У меня есть 10. Хочешь поужинать вместе?» Он откинул волосы с глаз и просиял. «Было бы круто. Спасибо». Мы встретились внизу и прошли 3 квартала до пиццерии «Упита», лучшей пиццерии в районе. Меньше чем за 10 баксов каждый из нас получил по 2 куска пиццы, а бутылку газировки мы взяли 1 на 2. Выбрав места ближе к выходу, мы уселись рядом на оранжевые пластиковые сиденья и уставились в окно. Так мне больше всего нравилось есть пиццу «Упита». Она очень вкусно пахла, но была обжигающе горячей, так что ели мы медленно, борясь с плавящимся сыром, который растягивался, словно жвачка. А наблюдать за людьми было моим самым любимым занятием в жизни. Я воображала, кем они могли быть и куда направлялись. Гейс указал на мужчину, покрытого с головы до ног татуировками, которые делали его похожим на скелет. «Я бы хотел столько же татуировок. Как думаешь, во сколько лет можно набить хотя бы одну?» Он вытер жир от пиццы с подбородка. «Наверное, это зависит от того, сидел ли ты в тюрьме или нет. Там их вроде бы бесплатно набивают. А вообще, может, в 15? Я бы не хотела татуировку. И иглы ненавижу. А мне нравится. Но вряд ли иглы разрешены в тюрьмах. В смысле, еще ведь нужно тату-кресло и все такое. Я просто смотрел всякие шоу про татуировки». Гейс скомкал салфетку, затем снова расправил ее, разглаживая пальцами. «Любой, у кого есть игла и чернила, может сделать татуировку. Я видела это собственными глазами». «Звучит ужасно», — ответил он, но выглядел так, словно задумался об этом. Гейс встал. «Нужно пойти проведать отца. Спасибо за ужин, кстати». Я не стала выяснять, что именно он хотел проверить. Что его отец жив, наверное. И убедиться, что он не делает того, чего не должен. Я избегала взрослых, которые вели себя как его отец. Когда мы начали вставать, наши ноги отлепились от стула со смачным звуком. Прозвучало так, будто мы пукнули одновременно. Смеясь, мы выбежали из пиццерии и, успокоившись, побрели домой. Нужно успеть добраться до квартиры, пока не стало темно. Здесь лучше не гулять по ночам. «Тогда увидимся через окно», — бросил Гейс, развернувшись и направившись к своему дому. Он подождал на ступеньках, пока я открывала входную дверь. «Ненавижу это время. Ночь. Она опускается, оставляя меня в одиночестве. Я не могла признаться маме, что боюсь, потому что она всегда гордилась тем, какая я взрослая. Я включила свет, как только вошла в квартиру и заперла за собой дверь. По привычке мне нужно было проверить все в доме. Я схватила биту, открыла каждый шкаф, заглянула в душ и под кровать и включила везде свет. Я не собиралась оставлять его на всю ночь, но пока проверяю квартиру, пусть горит. Затем я зашла в свою комнату и посмотрела в окно. Гейс подбрасывал мяч. Я схватила пистолет для мыльных пузырей, наполнила его новой смесью и выстрелила. Несколько минут я пыталась прицелиться, чтобы пузырьки полетели к Гейзу. И у меня получилось. Он высунул голову в окно, улыбаясь. Наши дома располагались близко друг к другу, поэтому мы могли разговаривать. Ветра не было, и слова были слышны отчетливо. «Как твой папа?» Гейс пожал плечами и ничего не ответил, так что я сменила тему. «Сможешь передать мне этот мяч?» Он был похож на баскетбольный мяч «Нерв». Я протянула руки. Его глаза сверкнули, затем он кинул его мне. Было захватывающе видеть, как мяч пролетает прямо над переулком. Я схватила его и сжала мягкую пену. Затем положила локти на подоконник и глубоко вздохнула. Гейс ждал моей передачи, и я рискнула. Ему пришлось немного наклониться вперед, чтобы поймать мяч, но все получилось. В тот вечер мы больше часа перебрасывали мяч туда-сюда. Я больше не чувствовала себя одиноко и даже протянула ему кусочек торта. Несколько крошек упало, но он смог съесть большой ломтик. Затем мы продолжили играть. А когда силы иссякли, уставились друг на друга. «Эй, я буду здесь всю ночь. Ты можешь произнести мое имя, и я проснусь?» Я кивнула. Он понимал меня, знал, как нелегко быть одной. Мое окно тоже осталось открытым, когда я легла спать. В этом не было ничего необычного, потому что мы жили высоко, и к тому же хотелось немного свежего воздуха. Но сегодня вечером открытое окно напоминало о том, что за ним кто-то есть, близкий.